Я подошел поближе к Лоис, по-прежнему не глядя ей в лицо, и вдруг заметил, что в ее правой руке зажат огрызок карандаша, того самого, которым я писал ей записку, которую она уже никогда не прочтет. Но зачем ей понадобился карандаш? Идиот! Тут же обругал я себя. Что, по-твоему, люди делают с карандашами? Пишут. Так, ну и что она им писала? Я снова быстро оглядел комнату. Увы, того, что писала Лоис, нигде не было видно. Я медленно вышел из домика и направился к пристани. На этот раз я не поеду на Глен-Айленд за рейнджером. На этот раз я останусь у трупа. На этот раз... Мимо проплывал мальчишка на каное, и я бешено замахал ему. Наверное, заметив выражение моего лица, он с любопытством подплыл ближе. «Что случилось, мистер?» — спросил он. «Произошла беда», — спокойно сказал я. «Девушка поранилась». «Да?» — прошептал он таким тоном, словно ему доверили важную военную тайну. Я кивнул. «Ты можешь сгонять на Глен и попросить рейнджера приехать сюда? Это очень важно». «Конечно, мистер», — быстро ответил мальчишка, отталкиваясь веслом от пристани. «А она сильно поранилась?» «Очень», — кивнул я. «Я обязательно найду его», — пообещал он. Некоторое время я наблюдал, как каноэ скользит по воде, постепенно исчезая из виду, а потом, закурив, уселся на край пристани, поглядывая то на домик, в котором оставалась окровавленная Лоис, то на чистую, незамутненную гладь озера. «Вот так все и кончилось», — подумал я. «Сегодня ты устаешь от девушки, а завтра она мертва. Как говорится, сказано, сделано. Так ведь можно и комплекс вины заработать. Хорошо бы ты ушла и больше не возвращалась. И, пожалуйста, пиф-паф, ты мертва». Я прикинул, как буду выглядеть в данной ситуации в глазах полиции, и пришел к выводу, что положение у меня незавидное. Да что там говорить, просто шаткое положение. Господи, кому и зачем понадобилось убивать Лоис? Стоило мне подумать об этом, как я тут же вернулся к первоначальному и давно мучившему меня вопросу. Зачем кому-то понадобилось убивать Джонни? С моей точки зрения, оба эти убийства были неразрывно связаны между собой. Мне и в голову не приходило, что они могли быть совершены по разным причинам и разными людьми. И точно с такой же уверенностью я знал, что убийство Лоис каким-то образом связано со смертью Джонни. Но кто это сделал? Что в первую очередь всегда ищет полиция? Способ и мотив. Вот что. Способ. Нож для Джонни, булыжник для Лоис. Таким образом, оба орудия убийства наилучшим образом подходят для выполнения задуманного. А кроме того, не представляют собой ничего такого, что специально отвечает понятию оружия. И нож, и булыжник человек запросто мог схватить в пылу ссоры. Впрочем, нет, не совсем. Булыжник не самая обыкновенная вещь в туристском домике. Убийца Лоис принес этот камень с собой. Почему камень, а не дубинку или молоток? Я пожал плечами. В отличие от молотка, камень можно легко спрятать. Мотив? Ну да, конечно, должен быть мотив. Это самое главное, когда надо ответить на вопрос, зачем кому-то понадобилось кого-то убивать. Ну хорошо. Зачем кому-то понадобилось убивать Лоис?